А Софи, за каким чертом тебя понесло на край света? Софи, какое тебе дело до этих грязных варваров и высыхающих вонючих болот? Только ради нее он терпит грязь, жару и пыльные бури. Софи, Софи, русские сами высушили целое море, пусть сами с ним и разбираются. У них еще достаточно болот, нельзя убиваться по каждому. Да и кому оно сдалось? Открыв путь в другие миры, русские наплевали на свои земли и экологию. О какой экологической катастрофе можно вести речь, если они, эти варвары захапали себе воистину неисчерпаемые источники ресурсов? По меньшей мере, несправедливо. Не должна одна нация владеть достоянием всего человечества, а русские еще и торгуют им. Хорошо ведете себя, нате вам портал. Индия, Китай, Япония получили доступ к богатствам Эльдорадо, а весь цивилизованный мир вынужден набивать пороги Кремля. Русские оседлали золотую жилу, но может случиться так, что цивилизованные страны скинут взорвавшихся варваров с нагретого места. Так было и так будет. Что удивительно, даже этот сноб, МакКинли, согласен с Жан-Пьером. Если русские не хотят делиться, надо их заставить. Нет, прекрасная мадемуазель, коверкая слова, казах улыбнулся Софи. Жан-Пьер привычно поморщился. Здесь раньше было морское дно. Глядя на соленый Такыр, трудно поверить, что 50 лет назад это было четвертое по величине озеро планеты. Всего в 10 километрах от нас, там, где вы можете видеть ржавый остов судна, был рыболовецкий поселок, а теперь надо ехать 10 минут на машине, чтобы добраться до моря. Рыбацких хозяйств почти не осталось. Месье Элдияр, вы говорите, что здесь жили рыбаки. Я знаю, что рыба в озере погибла из-за большого содержания соли. О каких хозяйствах вы говорите? Не совсем так, мадемуазель. Из-за высыхания озеро разделилось на две половины. Рыба погибла в большом орале, сохранившись в малом. Постойте, вы ничего не чувствуете? Казах перешел на чистый английский. Жан-Пьер прислушался. Какое-то внутреннее чувство во все горло вопило французу, что надо немедленно убираться отсюда. Беспокойство охватило не только заносчивого потомка галлов. Русские водители резко загорлопанили, заметались на месте, потом попрыгали в машины, завели моторы и подъехали к членам международной экологической экспедиции. «Что он говорит?» – спросил МакКинли переводчика, кивнув на водителя ближайшего микроавтобуса. «Василий просит послушать его и немедленно покинуть это место». «Прошу вас», — ответил казах, жестом приглашая всех занять места в пассажирских салонах. Переводчик, видимо, решил послужить примером. Смешно переваливаясь и подпрыгивая, он дубовым бочонком поскакал к японскому внедорожнику. «Что вы себе позва?» Англичанин не договорил. В небе странно сверкнуло. Шагая к джипу, Жан-Пьер недоуменно покрутил головой, не облачка. Откуда взялась молния? «Конечно, если это была молния, с русских станется испытать и какую-нибудь бомбу». Резкие порывы неожиданно влажного ветра подняли с земли мелкую соляную пыль и песок. Жан-Пьер побежал. «Пусть этот напыщенный идиот остается здесь, а он умывает руки». Софи. Бланшар, открыв дверь, схватил мадемуазель Лефевр и толкнул ее на заднее сиденье. Сам молодой человек примостился рядом. «Смотрите!» — крикнул Уинстон Питт, второй англичанин в составе экспедиции. «Смотрите!» Повторно воскликнул он, указывая пальцем в сторону бывшего рыболовецкого поселка. Оттуда, где раньше был поселок, на экспедицию надвигался многометровой высоты вал воды, который рождался из гигантского фонтана, бьющего вверх не меньше чем на 100 метров прямо из воздуха. Вытаращив глаза и тяжело дыша, на переднее сиденье плюхнулся МакКинли. «Го, го, твою ж мать!» Непонятно для Жан-Пьера проорал русский, вдавливая педаль акселератора в пол. «Звездец, машины сорвались с места. Мне кажется, что о проблеме Эрла можно забыть», глядя в зеркало заднего вида и скаля зубы в сумасшедшей улыбке, сказал МакКинли. «Пресвятая Дева, не дай заглохнуть нашей машине», высказала здравую мысль Софи, «иначе нам не спастись». Можно подумать, что русские думали о каких-то иностранцах, открывая портал для воды. Блеснув глазами и покосившись на вцепившегося в баранку водителя, обратился к Софи подданный ее величество. «Вы считаете, что это портал?» – удивилась девушка. «Считаю», – твердо ответил англичанин, не догадываясь о том, что так нелюбимые им русские к порталу не имеют никакого отношения. «Земля. Соединенные Штаты Америки. Нью-Йорк. Виктор Элунд. Мари. ТСС. Заткнитесь, Виктор». Сверкнув в темноте глазами, прошипела девушка, закрыв рот Виктора ладошкой. «Мэтт», обернувшись, негромко спросила она в темноту. «10 минут, — ответил невидимый Мэтт. «Собирайся, у тебя 10 минут», — приказал референт мистера Моргана, убрав горячую ладошку с губ аналитика и ныряя в темноту холла. «Мари, что вы делаете у меня дома в такой час? Что произошло?» Соскочив с кровати, спросил Виктор. «Собирайся, дурак, все вопросы, потом. Потом так потом». Работая у мистера Моргана, Виктор привык не задавать глупых вопросов, но полуночная побудка выходила за все рамки отношений шеф-подчиненный. Случилось нечто неординарное, раз его выдернула из кровати правая рука самого. Следовало поторопиться. «Оставь», возникшая за спиной Мари придержала руку молодого человека, потянувшуюся за портмоне с правами на автомашину, документами, удостоверяющими личность, пропусками и кредитками, они тебе не понадобятся. Понял. На выход. Шевелись. Разбуженный, но не проснувшийся мозг наконец скинул сонную одурь. Виктор оторопел лишь на мгновение, как могут не понадобиться права и деньги. Но заработавшие извилины сложили очевидные факты. Ночь, спешка, охрана и хозяину серого вещества не понравились выводы Куцева и такого страшного анализа. Быстро спускаясь по лестнице вслед за стройной девушкой, впереди которой бесшумно двигалась глыбообразная фигура одного из мальчиков Дональда, Виктор боялся самому себе озвучить догадку. «Бен?» – спросила глыба в маленький коммуникатор. Ответа ни Виктор, ни Мари не слышали, но секьюрити кивнул собеседнику на том конце связи и разрешил беглецам. Айлунд уже причислял себя и к беглецам, выйти из подъезда. Подходя к двери, Виктор успел рассмотреть блестящие, начищенные до зеркального блеска ботинки консьержа, торчащие из-за служебного стола. Нос левого ботинка смотрел в потолок, а правый пристроился перпендикулярно ему и уперся в стену. По всем признакам, любитель обувного блеска был либо без сознания, либо на пути в иной мир. На данное непотребство равнодушно взирала камера видеонаблюдения, у которой не наблюдалось привычного красного глазка. Следующие 3 часа слились для Виктора в какую-то чехарду со сменой машин, одежды и внешности. По дороге компания растеряла практически всю охрану из 4 человек. Виктор получил прикид байкера и двухколесную мечту прошедшей юности, в довесок к которому была затянутая в кожу разбитная девица, в которой невозможно было признать чопорную Мари. Парочка байкеров присоединилась к разгульной компании таких же любителей пива и широких дорог, направлявших своих коней в Питтсбург. Во внутреннем кармане куртки Виктора лежали новые документы и толстая пачка потертых долларов, перетянутая обычной резинкой, а в старых наручных часах устроилась маленькая флешка с зашифрованной информацией. Аналогичные носители информации были у Мари и у одного из парней Дональда. Джозеф Морган был мертв. Перед смертью старичок успел передать Мари некую информацию. Старый пройдоха чувствовал, стоит лицам, с которыми он некогда вершил судьбы мира, заподозрить, что мистер Морган скоропостижно скончался от сердечного приступа. Старость – не радость. Все каналы связи были перекрыты, ликвидаторы Анпица.ру получили указания на зачистку, но древний лис не доверял людям и новомодным компьютерам, он всегда перестраховывался. Информация ушла, попав в ручки Мари, вовремя скрывшийся из-под наблюдения. «Какие планы?» – спросил Виктор прижимающуюся к его спине девушку. «Нам сейчас надо выскользнуть из кольца нехороших парней, а потом, дать сигнал русским и передать информацию генералу Санину, Иланта, Артин, полковник Морозов». Заложив руки за спину, полковник Морозов стоял у открытого окна, за которым открывался потрясающий вид на парк, разбитые земного представительства. Ниже отвесного скального утеса раскинулись предместья Артена и цветущие сады. Сторонние наблюдатели, если бы они могли пробраться на охраняемую территорию, были бы удивлены неподвижностью человеческой фигуры, занявшей оконный проем, и отсутствием какого-либо выражения на лице землянина. Форточки в ростовом окне не было, и полковник, сунувший в рот сигарету, открыл створки нараспашку, да так и застыл мраморной статуей. Красный огонек медленно прогорающего табака уверенно подбирался к фильтру, налетающие порывы ветра срывали серые чурочки пепла и шевелили темные, с проседью, волосы задумавшегося землянина. «Черт!» — отмер полковник, сплевывая прогоревшую сигарету в горшок для мусора. Тихо чиркнула зажигалка, подпалив кончик 2-й сигареты. Морозов, сделав глубокую затяжку, словно дракон, выпустил из ноздрей клубы дыма. Как все не вовремя, выдохнув сизое облачко, сказал полковник и покосился на рабочий стол, на краю которого покоились 2 папки с документами и мерцал экран монитора. «Счастливые», глядя на просыпающийся город, добавил он. «Твою маму», — Почему так? Стряхнув пепел, он сделал шаг на небольшой балкончик и оперся на кованые перила. Витое железо складывалось в причудливую растительную вязь виноградной лозы. Окрашенное в зеленый цвет, оно создавало иллюзию настоящего растения, дотянувшегося до второго этажа, но неживой холод при прикосновении к чуду разрушал рукотворную сказку. Идиллия, гармония человека и природы. Когда люди Земли разучились жить так, в согласии с окружающим миром, человек из Созидателя постепенно превратился в разрушителя родного дома. Затушив окурок, полковник прошел в кабинет. Противно скрипнув сочленениями газлифта, кожаное кресло приняло в свои объятия сухопарое тело начальника службы безопасности российской дипмиссии в Артине. Как много изменилось с тех пор, как начальник УВД НСК, открыв от изумления рот, во все глаза пялился на громаду дракона, возникшего на месте седовласого мальчишки, перебившего банду, которая захватила больницу. В тот памятный день жизнь бывшего милиционера совершила крутой поворот. Михаил Петрович больше не вернулся в родной кабинет, сменив и должности ведомства. Не успев адаптироваться к апартаментам в подземном комплексе, он занялся обживанием домика из сэндвич-панелей в вахтовом поселке строителей на Диане. Диана – параллельный мир в часе от Земли по условной оси координат. Название он получил в честь лаборантки второй поисковой группы центра. Измерение было обнаружено и зафиксировано в день рождения рыжеволосой красавицы, вскружившей голову не только мужской половине второй группы, но и половине научного центра. Впрочем, мир ничуть не уступал той, в честь кого был назван. Два материка размером с Африку, связанные между собой узким перешейком, оказались настоящей жемчужиной. Куча больших и мелких островов, теплый, субтропический климат и богатейшие, фантастические залежи полезных ископаемых, благоприятный климат и нетронутые флора и фауна, необозримые прерии с тучными стадами бизонов и антилоп, высоченные пики гор и теплый прибой, омывающий белоснежные пляжи Паманы, западного континента планеты, на котором было решено развернуть агропромышленную базу. Материк получил имя в честь древнеримской богини древесных плодов. Раз уж мир носил имя величайшей охотницы из пантеона ушедших богов, почитаемых потомками Ромула и Рема, то и второй, восточный континент, насыщенный горными вершинами и многочисленными чистейшими, словно слеза ребенка, озерами, обрел в покровительнице Аврору, богиню утренней зари. На Диану перебросили 20-тысячный десант. Рабочие и специалисты строительно-монтажных организаций переселялись с семьями, и Морозов, тогда еще подполковник, получил задание наладить работу формируемых на Диане органов правопорядка. Начинать приходилось на пустом месте. Контингент рабочих рос быстрее, чем силовые структуры. Руководство страны в спешке переправляло в новый мир целые заводы и агропредприятия, приобретенные на Западе за валюту. Было трудно, но интересно. Морозов и все переселенцы чувствовали себя пионерами, осваивающими бесконечные просторы Америки. Для полноты счастья не хватало индейцев. Что поделать, на Диане разумная жизнь не зародилась. Оно и к лучшему, органам правопорядка и без команчей хватало проблем. На Диане, в диком, неизведанном мире, вновь раскрылся потенциал русского народа и простых мужиков, не забывших, как в 50-градусный мороз строить БАМ. Пусть просторы Паманы и Авроры и не ведали отрицательных температур, при которых плевок, не долетев до земли, превращается в лед, но людям хватало войны со штормами и тропическими ливнями, гигантскими стаями красных волков и нападениями пандагиен. Стада круторогих быков и слонопотамов просто тянуло на поля пшеницы и ржи. Но ничего, как бы то ни было, справились. Маяковский предвидел будущее, там вырос город-сад. Через полтора года местного времени от начала колонизации население Новограда перевалило 30-тысячный рубеж, и около 7 тысяч переселенцев обосновалось в сельской местности. Основной контингент крестьян и сельских жителей составляли выходцы из Белоруссии, еще 1500, индусы и китайцы. Михаил заслуженно гордился своим вкладом в освоение материка. Это он, привыкший к сумасшедшей круговерти фронтира, отладил работу служб безопасности до состояния швейцарских часов. Милиция и прочие службы правопорядка получили однозначный приказ не церемониться и пресекать противоправные действия в зародыше. Только-только он удовлетворенно хлопнул ладонями, как его сорвали с насиженного места, осчастливили новыми звездами на погоны и кинули на прорыв в другой мир. России требовались маги, много магов, и дать их, на данный момент, могла только Иланта. Пока только Иланта. Отношения с властными верхушками государств планеты худо-бедно, но складывались, все же сказывались российские корни в окружении императрицы драконов и короля Тантры, но достигнутый результат не удовлетворял российское руководство. Президент и премьер требовали новых подходов. Меняющаяся каждый час геомагнитная обстановка и сложная политическая ситуация на материнской планете требовали поторопиться. Времени катастрофически не хватало. Развертываемые в трех разных мирах промышленные базы и пункты приема беженцев съедали все наличные ресурсы, и даже разное течение времени никак не удавалось перевести в фору. В планах была эвакуация десятков миллионов человек, но пока планы никак не могли выйти за пределы бумаги, на которой были написаны. Полковник не понимал, с какого ляда главные шишки в руководстве страны решили, что открытие порталов непременно приведет к войне. Создавалось двоякое впечатление, будто иномиряне сидят на своей стороне, точат ножи и ждут, когда наконец откроются эти долбанные врата в иные миры, и они в полной мере смогут насладиться резней аборигенов, то есть землян. Тяжело верится, что развитая цивилизация, шагнувшая далеко вперед от земных достижений, может устроить геноцид, но командование требует не рассуждать, а выполнять приказы. Умные мысли относительно того, что высший разум придет с миром, оно посоветовало засунуть в место, где никогда не светит солнце. Последнее время философия мира во всем мире совсем не котировалась, тем более в нее не верили те, кто был допущен к информации об Игруме. Что-то, происходящее там, заставило шибко напрячься находящихся по другую сторону экрана. Товарищ полковник Михаил Петрович, тут к вам орки. Над столом новоназначенного начальника службы безопасности российской дипломатической миссии в Артине возникло мерцающее изображение подчиненного. Какие орки, Ваня, ты чего несешь? Полковник Морозов оторвался от созерцания законных красот, крутнулся в кресле и воззрился на Ивана Кобылка. Танюша, секретарь начальника службы безопасности, назначенного вместо проштрафившегося коллеги, проморгавшего будущего перспективного мага, с утра чувствовала себя неважно. У старшего лейтенанта, чисто по-женски, изуверски разболелся живот, и Морозов дал сотруднице отгул до обеда. К назначенному времени старший лейтенант Степанка обязана была посетить мага жизни и решить проблемы. Дабы не погрязнуть в ежедневном вале бумаг, волевым решением на ответственный пост в приемной был назначен Иван. В дополнение ко всем присущим ему достоинствам, молодой человек обладал каллиграфическим почерком и чутьем на бумаге. Не заглядывая в текст, он шестым чувством определял важность цедули. К тому же Кобылка не было равных как аналитику, недаром парнишка возглавил отдел. Единственный гражданский специалист в зверинце спецслужб. Ничего, недолго ему осталось щеголять в джинсах и футболке, уже подписан приказ. Кхе-кхе, молодой, да ранний, временно лишившись расторопной подручной, Михаил Петрович решил использовать неожиданную грань таланта могутного подчиненного. Ивану вменялось фильтровать текущую документацию и служить живым щитом на пути возможных просителей и посетителей. Всем был хорош временный секретарь, но заставить его приготовить чашечку кофе. Установленный в углу приемный урчащий агрегат слушался только Татьяну, с ее легкой руки чудо-автомат готовил настоящее произведение искусства. А вот остальные только переводили ценные ингредиенты. Дальше легкой отравы никто не ушел. Полковника давно жгло желание выбросить шайтан машинку, но никак не доходили руки. Посему утренний кофе отменялся до обеда. Да, на этом фронте Таня была воистину незаменима. Жрица, шаман и боевая звезда, коротко, по-боевому, доложил Иван. Звезда блокирована на внешнем периметре. Охрана задействовала магов. Охренеть. Морозов непроизвольно почесал кончик носа. Не знал, что король допускает свободное шастанье боевых пятерок. Непростые птицы к нам залетели, а, как считаешь, простые клыкастые таскать за собой боевиков не будут. Так-так, интересно, за каким хе-е-е их принесло к нам? Интересно. Жрица и шаман? Через десяток секунд размышлений заинтересованно спросил полковник, перестав выстукивать пальцами на крышке стола неизвестный мотив. Ведут себя мирно, не рыпаются. Шаман требует встречи с главой миссии или начальником СБ. Губа не дура. Морозов бросил взгляд на монитор. Минутная стрелка часов, изображавших кремлевские куранты, вздрогнула и переместилась ровно на половину девятого. Кто рано встает, тому Бог подает. Товарищ полковник. Иван приложил руку к гарнитуре, вставленный в правое ухо. Ошибочка вышла, Михаил Петрович. Дико извиняюсь, но шаман опознан как Белов Вадим Михайлович. Слушай, я в курсе, читал досье. Отдай приказ, чтобы пропустили, Принял решение Морозов. Чуть подумав, он добавил: вызови куратора группы и мага-разумника, охрану к кабинету с парой боевиков и, хотя разумник отменяется, позже. Нажав на клавишу, полковник развеял иллюзию. Белов и орки, кино и немцы. Сыскалась пропажа, хотя охрен бы она сыскалась, не реши сама найтись. Причина, должна быть достаточно серьезная причина, чтобы засветиться и выйти из подполья. Неспроста Белов вылез в люди, ох, неспроста. Тупой дурак не будет набиваться на аудиенцию и лезть в крокодилью пасть, своей вины парень не чувствует, вслух рассуждал полковник. Занимательный расклад, орки и Белов. Степь обиделась на неправильную дележку пирога, Михаил Петрович. Через 3 минуты над столом высветилась голова Ивана, косившего взглядом вправо. «Пусть заходит», — ответил Морозов, нажимая клавишу. «Ох ты ж», — подумал полковник, разглядывая гостей. «Теперь понятно, почему Ваня так косился на Белова и пожилую жрицу и почему парня по первости приняли за орка-шамана. Оба посетителя были одеты в традиционные церемониальные костюмы белых орков. Белов, которого полковник помнил по фотографиям и видеосъемке, ничем не напоминал землянина. Скорее он был воином, смотревшим на людей и оценивающим их по критерию. Убью, не убью, или убью, но не сразу, или... В общем, это был орк, привыкший к тяглу войны. За 3 месяца беглец еще больше вытянулся, раздался в плечах, потеряв последнюю детскую припухлость губ, хорошо заметную на фотографиях, где парня подловили о чем-то задумавшимся. Светлая рубаха без каких-либо украшений плотно обхватывала широкую грудь юноши и совершенно не скрывала развитый мышечный каркас, которого невозможно добиться без долгих упорных тренировок. На талии верхняя одежда перехватывалась широким цветным поясом с чередовавшимся орнаментом, изображавшим различных животных. Насколько знал Михаил Петрович, такие пояса разрешалось носить только шаманам. Вздумай кто другой перепоясаться подобной тряпицей, и его голова быстро украсит собой острый кол. Таки цеховая солидарность, самозванцы-форки наказывали сурово. Еще интереснее была спутница бывшего студиозуса. Глядя на белое платье, украшенное вышивкой, а также опушка из меха горностая по подолу и хвостами по отвороту, полковник не брался гадать, откуда Вартин принесло прожженную в интригах жрицу. Многоопытный, в делах сожравший не одну собаку, бывший опер, следок, начальник УВД почувствовал дрожь в коленях. Глядя в умные, с затаенной хитринкой, темнокарие глаза женщины, он ощущал себя школьником, которого вызвали в кабинет директора и готовились возить мордой по столу за разбитое мечом окно. Создавалось впечатление, что это не к нему пришли, а его вызвали. Сильная баба. Отдавая должное посетительнице, Михаил Петрович вышел из-за стола и самолично припроводил ее до мягкого гостевого кресла. Белов понимающе усмехнулся. Не спрашивая разрешения, он уселся в кресло напротив полковника. Взяв себя в руки и откинув лишние мысли, Михаил Петрович занял рабочее место и обратился к беглецу. «Здравствуйте, Вадим Михайлович. Здравствуйте, товарищ полковник. Давайте без лишнего официоза», — скупо улыбнулся Морозов, — «называйте меня по имени-отчеству». «Да, прошу прощения, я не представился. Морозов Михаил Петрович. Вадим Михайлович, не представите ли вы?» После небольшой паузы полковник акцентировал. «Леди, пришедшую с вами, с удовольствием». Белов вернул улыбку. «Разрешите представить Тайгору Да, третью жрицу ордената или матери. Прошу любить и жаловать». А во, полковник, пометуя местный этикет, который вдалбливали всем сотрудникам, привстал, изобразив полупоклон высшей аркской жрице. Прав он был, рыбка приплыла не простая, а золотая. Срочно требовалось, пока не обломали, загадать 3 желания. Спецслужбы краем уха слышали про таинственный орден, основанный аркским жреческим сословием, но сталкиваться с ним землянам еще не приходилось, да и местные шпики не могли похвастать успехами на данном поприще, а может, могли, да не хотели, а тут, такая лафа. Надо вспомнить, с какой ноги он сегодня встал с постели, нельзя упускать удачу. «Рад знакомству», многозначительно посмотрев на жрицу, сказал полковник. «Взаимно». Жрица склонила голову в ответном жесте и, показав, что намек понят, стрельнула глазками в сторону Вадима, после чего отвела взор в сторону. Пришлось Михаилу согласно смежить веки. Жрица сидела немного позади парня, глаз на спине у того не было, но он прекрасно понял мимолетное перемигивание старших, скажем так, товарищей. «Миледи, посекретничайте, когда я выйду», грубо резюмировал Белов, обернувшись. «Михаил Петрович», Вадим взял паузу. «Да», — протянул Морозов, обозначая интерес, сложив ладони домиком и как бы приглашая продолжать. Полковнику никогда не нравились хождения вокруг да около, но сейчас он почувствовал интерес и настоящий азарт от предстоящей беседы со жрицей. Белов тоже не с лаптями наперевес пришел, но фигура за его спиной привлекала многоопытного полковника гораздо больше, чем неожиданно оперившийся юнец. За столько лет Михаил научился смотреть в корень. «Прошу вас», тут Белов опять замолчал, сжал челюсти, словно через оптический прицел глянул на полковника и решительно произнес: «Прошу немедленно организовать портал на землю и предупредить генерала Санина, можно кого-нибудь другого, кто имеет право принимать решения и может довести мою информацию до руководства страны». «А вого», усмехнулся полковник, «как я погляжу, на мелочи вы не размениваетесь. Извините, товарищ полковник, но это не ваш уровень. Сначала вы подробно расскажете мне о том, что хотели поведать генерал-лейтенанту», со сталью в голосе произнес Морозов, которого покоробило заявление многовозомнившего о себе юнца, «а потом мы разберемся, мой это уровень или нет». «Хорошо», — покладисто согласился Белов, откидываясь на спинку кресла. «Озвучу суть. Товарищ полковник, вы можете отдать приказ на захват пирамид в долине царей в Египте?» «Что о?» Михаил Петрович чуть не поперхнулся воздухом. «Я же говорил, что это не ваш уровень», серьезно и как-то устало произнес Белов. «Я готов поделиться с вами информацией, при условии, что она не покинет стен этого кабинета». Учитель установила звуковые пологи, «а вы, Михаил Петрович, проследите, пожалуйста, чтобы лишние уши не добрались до звукозаписывающей аппаратуры, которой наверняка нашпиговано ваше заведение. Для начала скажу кратко. Пирамиды строили 24 тысячи лет назад. На данный момент египетские пирамиды, единственные сохранившиеся в почти первозданном виде из всего комплекса сооружений, возведенных в те времена, и не требуют значительных вложений для приведения их в боевую готовность. В случае возникновения для Земли магической угрозы, захват пирамид более чем необходим. Нельзя допустить, чтобы ими овладели те, против кого они создавались. В противном случае их лучше уничтожить. «Задачка», — произнес полковник, доставая из кармана пачку сигарет. От свалившихся на голову новостей хотелось курить, но, покрутив в руках коробочку с сосками, он отложил ее на край стола. «Не спрашиваю, откуда и с чего ты это взял?» От волнения Михаил перешел на «ты». Он нутром чувствовал, что парень говорит правду, но нутро к делу не пришьешь. «Думаю, у тебя есть веские доказательства, которые можно предъявить. Как ты понимаешь, Вадим, наша контора словам, взятым с потолка, не верит. Ладно, у нас будет время поговорить об этом подробнее. Мне интересно, почему ты строишь секретность в отношении моих подчиненных и не боишься доверять секреты оркам, в частности, леди Тайгориде?» «Тайгори, да», — поправила жрица. «Позвольте ответить мне», — Морозов лишь развел руками, мол, он ничего против не имеет. «С Вадимом нас связывает клятва на крови и полные клятвы учителя и ученика». О клятве на крови полковник был в курсе, а второй ничего не слышал, но тон, каким говорила жрица, позволял предположить, что вторая клятва ничуть не уступает первой. Что ж, сильно. Магические заклинания, вплетаемые в клятвы, не позволяли приступать их и разглашать секреты одной стороны без разрешения второй. В противном случае закипевшая в сосудах кровь убивала надежнее автомата Калашникова. Допросы, наркотики и прочее были бессильны перед воздвигаемым магическим блоком, а если сильно давить, то заинтересованные лица получали на выходе овощ. Взаимная клятва делала ее блок еще сильнее. Полковник ни секунды не сомневался, что способ обойти узы крови есть, или его можно придумать, но пока козырем из рукава похвастать не мог. «Придется играть с тем, что есть». «Считайте, что убедили», — ответил Михаил. «Вадим Михайлович, сейчас вас проводят в отдельный кабинет, где я прошу вас изложить все на бумаге. Ваша просьба о портале, как мне кажется, будет решена положительно». Михаил Петрович нажал клавишу, над столом высветилась иллюзия симпатичной блондинки. Секретарь начальника службы безопасности, у которого, как оказалось, были самые широкие полномочия, успела подменить Ивана, временно исполнявшего ее обязанности. «Стоит отдать должное магам жизни. Татьяна Владимировна, проводите Вадима Михайловича в третий кабинет и отмените вызов куратора», — приказал Морозов. «Есть», — ответила девушка. Процедуру и для чего предназначено изолированное помещение с одним столом и стулом, она знала прекрасно. «Вы меня поняли, Вадим Михайлович, Вадим коротко кивнул. Татьяна вас проводит. Да, Татьяна Владимировна, приготовьте 2 кофе, пожалуйста. Вадим вышел. Оставшись наедине с Миледи, Михаил Петрович внутренне усмехнулся. Имя действительно подходило к образу загадочной арчанки. Морозов извлек из сейфа бутылку настоящего армянского коньяка и пару фужеров на тонкой ножке с широким донышком. Внутренний голос советовал ему придать грядущей беседе некую интимность, а советам незримого советчика Михаил привык доверять, тем более бутылочка спиртного не выходила за рамки местного этикета. Расторопная секретарша, проводив парня, принесла тарелку с мелко нарезанным лимоном и вазу с земными фруктами. Шампанского и вина полковник не держал. Как-то не ожидал он, что придется иметь дело с дамами. Сделав себе мысленную зарубку исправить положение, он показал бутылку жрице. Арчанка попросила передать ей. Выдернув пробку, она принюхалась к аромату, томно вздохнула и удивленно подняла брови. На лице женщины было написано, откуда, из чего следовало, что оркам известен родственный напиток. Получив согласие, Михаил Петрович разлил коньяк по емкостям. Арчанка подержала фужер в ладонях, теплом рук согревая коньяк, качнула, еще раз принюхалась к тонкому аромату и сделала мелкий глоток. Великолепный броб, чудесный букет. У нас этот напиток называется коньяк. Я запомню, улыбнулась жрица. Как бы его ни называли, это нисколько не умаляет его достоинств. Вы можете неплохо заработать. Миледи приподняла фужер и посмотрела через коньяк на солнце. Вынужден огорчить. Мы наслаждаемся эксклюзивом. Я и говорю, вы можете неплохо заработать. Миледи сделала еще один глоточек и языком растерла коньяк по небу. Чудесно. За бутылку настоящего брапа платит двойную цену золотом. По весу, добавила она. Подумайте. Продать не могу, даже не просите, ответил Морозов, прекрасно поняв, куда клонит арчанка. Могу подарить. Он открыл сейф, достав из него еще одну непочатую бутылку. Отказа не приму. Вы интересный человек, полковник, сказала арчанка. Не маг, но вас труднее читать, чем некоторых самых закрытых магов. Вам не говорили, что вы опасный противник. Мне воспринимать ваши слова как комплимент? В ответ жрица улыбнулась уголками губ, спрятав блеск глаз за донышком фужера. Миледи, вы хотите что-то предложить или размышляете о том, что ваши слова не для моего уха? Не тот уровень, отчего же, я не буду делать секретов. Право определять уровень тайны я оставляю за вами. Старый девяник лицу юношеский максимализм, сказала арчанка и тут же опровергла свои слова. Полковник, перейдем к делу. Миледи, я не буду скрывать, мне жуть как интересно, что вы припасли для нас. Тогда не буду делать тайны. Из складок платья жрица достала перевязанный лентой свиток и передала его полковнику. Свиток на алате, там то, что мы можем предоставить, наши условия и требования. На словах добавлю, земле требуются маги и те, кто был бы обучен и мог бороться с магами. Орден может помочь вам с решением этого вопроса. Живой пример наших возможностей сейчас находится в кабинете номер 3. Михаил Петрович, сорвав печать и ленту, читал украшенный завитушками текст. Сколько добровольцев может подрядить орден? Остановившись на половине, спросил полковник. 100-тысячной армии вам хватит? И опять вопрос выходит за рамки моих полномочий. Второй раз за сегодня. Орден действительно, несомненно. Миледи, разрешите нескромный вопрос. Откуда? Оркам становится тесно на Рольде. Молодое поколение рвется в бой. Орден и правители не хотят большой войны. Как же тогда спускать пар? Вот она какая, рыбка золотая. Михаил посмотрел на арчанку и подумал, что никакого портала организовывать не придется. Санин и Присные сами примчатся в Артин. А Тайгорода совсем забыла сказать о личной выгоде. Кто она? Третья жрица? Отнюдь, он тоже научился читать людей. Судя по блеску в глазах арчанки, та мысленно примеряет на себя одеяние первой. Глянув на свернувшийся в трубочку свиток, он не сомневался, что дело у клыкастой служительницы Тейли выгорит. Было у Михаила подспудное ощущение, что эта матерая волчица добычи не упустит. Земля, Россия, Санин, полковник, что вам еще непонятно? Стараясь не сорваться на заурядный крик, Санин угрюмо посмотрел на мерцающее в затемненном углу комнаты изображение. Почему вы позволяете себе, ни с кем не согласовав, тратить драгоценные ресурсы на организацию прямого канала связи? Почему, я вас спрашиваю? Генерал таки сорвался на крик. Рев вошедшего враж генерала, казалось бы, никак не отразился на внешне безучастном полковнике. Морозов позволил себе лишь медленно выдохнуть через плотно сомкнутые челюсти и также медленно втянуть воздух через нос. Михаил понимал и ситуацию, и начальственный крик Санина, заезженного и задерганного со всех сторон. Измазанная в грязи и дерьме, тяжелая пята жизни плотно придавила генерал-лейтенанта. Тут хочешь или не хочешь, но завизжишь раненым поросенком. Михаил, который в служебном рвении нагнул связистов на Иланте, выбив себе 15-минутный прямой трафик на землю, моментально схлопотал оплеуху от раздраженного командования. Закон курятника. Клюнь ближнего, нагать на нижнего. По-видимому, Санин сам только что послужил резиновой секс-куклой для высоких московских чинов. Что-что, а выносить мозги начальники из Москвы умели капитально. Что у вас, полковник? Успокоившись, спросил Александр Владимирович. Сбросив пар, генерал всегда входил в конструктивное русло. Еще раз проделав дыхательное упражнение, Морозов развернул свиток жрицы перед глазком камеры. Усмехнувшись на действия подчиненного, Санин впился взглядом в текст, выведенный четкими прописными буквами на кожаном пергаменте. По мере осмысления написанного, улыбка медленно стекала с его лица. Покончив с пергаментом, Морозов выложил перед камерой второй документ, написанный Беловым. «Вы правильно сделали, Михаил Петрович, связавшись напрямую. Есть что-то еще?» Морозов кивнул. Он по-настоящему уважал генерала, в том числе и за то, что тот умел признавать ошибки. Орки озвучили предлагаемую численность контингента. Интересно, сколько? 100 тысяч. В зависимости от нашей платежеспособности, можно вести речь и о 150-тысячном корпусе. Так, Санин сжал кулаки, подготовьте помещение и обеспечьте все меры безопасности для официальных переговоров на базе в горах. Трое суток по времени Иланты на подготовку. Все понятно? Так точно. Исполняйте. Изображение погасло. Посидев минуту в тишине и раздумьях, Санин надавил клавишу интеркома. «Ко мне никого не впускать». Убрав палец с устройства внутренней связи, он проверил работу прибора защиты от прослушки и поднял трубку аппарата с российским гербом вместо наборного диска. «Земля. Россия. НСК. Секретный научный центр. Занятно. Ага, и не говори, нам бы такую технику. С размахом ребята строят. Слышь, Толян, тебе и Грумская стройка ничего не напоминает? Оператор межмировой установки, принадлежащий второй исследовательской группе, обратился к технику-механику из обслуживающего персонала, который постепенно уводил обзорное окно от строительной площадки чужого мира. Чего? А, стройка. Нет, а что? Что? Никаких ассоциаций. Поименованный Толяном пожал плечами. Макс, мне для полного счастья не хватало еще на экран пялиться, не забывай, у нас калибровка приборов и настройка внешнего контура. Работай давай. «У меня не 20 рук, в одно рыло задавать вектор нагрузки несподручно. Якарный бабай, тебе что, рабочих сеансов не хватает? Толян, завали хлебало, будь паинькой. Ты запись включил? Слышь, Миклуха Маклай, на поляризаторы полезешь сам, понял? Успокойся, слажу, не сломаюсь. Запись, спрашиваю, работает? Работает. Вот докопался же ты до этой стройки. Зацепило меня, Толя, что-то, а что? Понять не могу. Ладно, на межвахтовом запись гляну. Иланта, Артин. Ну, здравствуйте, Вадим Михайлович. Здравствуйте, Александр Владимирович. Ваше высочество. Крепкая, горячая, лопатной ширины ладонь Белова, обхватившая в пожатии руку генерала как клешня гигантского краба, ослабила хватку и скользнула в сторону тонких пальчиков эльфийки. Губы парня коснулись нежной кожи запястья девушки. «Мое почтение, вы продолжаете поражать меня своей красотой». «Земля слухами полнится», глядя на выгнутые брови генерала, ответил то ли бывший боевой некромант, то ли будущий шаман. «Было бы неплохо найти их источник», буркнул Санин. 2 метра земли сверху были бы для него в самый раз. Вадим сдержанно улыбнулся тираде всесильного сановника. При всем уважении к генералу раскрывать источник информации ему было не с руки. Зачем? Чтобы тайную канцелярию тантры захлестнула волна самоубийств и разжалований. Королевских клерков не жалко, обидно будет, если впустую пропадут усилия девочек Миледи, раскопавшихся и занятный факт. К тому же он только что сделал толстый намек на наличие производственной утечки. Пусть ищут, тем паче арчанки сворачивают работу на данном направлении. Миледи его научила ставить пологи, а засовывать в защищенные комнаты модули шпионы он научился сам. «Заставили вы нас поволноваться, Вадим Михайлович», улыбнувшись, сказал генерал. «Я разное предполагал, но даже подумать не мог, что именно вы не сможете усидеть на одном месте. Генерал был в приподнятом настроении. Четырехчасовые переговоры с представительницей ордена Тейли закончились к вящему удовольствию всех заинтересованных сторон. Жрица отбыла в Киону, где для нее был заказан портал Дарастана, столицы Риммы, откуда арчанка планировала портануться до степи. В отличие от генерала, настроение жрицы трудно было назвать радужным. Праздник от удачной сделки испортил ученик, который попросил наставницу уделить ему 10 минут для приватного разговора. Подозревая какой-то подвох, Тайгора пошла навстречу пожеланиям воспитанника. Интуиция и в этот раз не обманула жрицу. Оставшись наедине с наставницей, Вадим долго, ничего не говоря, смотрел на нее. Тайгора попыталась прочитать чувства человека, но, наткнувшись на глухую, вымораживающую стену, отступила. «Миледи», — начал Вадим, — «я хотел поговорить с вами еще 3 дня назад, но как-то все не хватало времени». «А чем же?» — сохраняя вежливый интерес, спросила арчанка. «О детях, миледи, о детях». «О детях?» — показушно удивилась Тайгора, сообразив, куда клонит землянин. «Да, миледи, о моих детях». Протянув вперед руку и останавливая приготовившуюся что-то сказать арчанку, он продолжил. «Я все вспомнил, благодарствую за ритуал, и понял, о каких сосудах вы говорили. Спасибо за веселые ночки. Миледи, клятву наставника вы дали позже и тактично опустили некоторые обстоятельства, честь и хвала вашей предусмотрительности, но это мои дети. Тут не может быть других вариантов». Сохраняя внешне каменное выражение лица, внутренне Тайгора досадливо крякнула. И тут она допустила непоправимую ошибку. «Молодец, поздравляю, ты смог разрушить ментальный барьер, что показывает, насколько высокий у тебя потенциал. Я не отрицаю, что некоторые девушки понесли от тебя, но теперь они далеко, и не в моих силах вернуть их в Артин. Они давно за океаном, смирись, считай это своеобразной платой за обучение». «Что?» – зловещим шепотом спросил Вадим, всем телом наклоняясь к наставнице. «Земная база, целый городок в южных скалистых горах, была накрыта куполами поглотителей, выкачивающих ману в огороженном решетчатыми конструкциями пространстве. Магичить в городе можно было только за счет внутренних запасов или артефактов, зато за пределами горной долины искусственно создавалось магическое поле высокой плотности. Несмотря на работу поглотителей и 30-градусную жару за окном, потолок в кабинете покрылся инеем, а за спиной Вадима заклубилась тьма. Тайгоре стало несколько неуютно находиться рядом с порождением тьмы, в которое превратился ее ученик. «Что, вы хотите, чтобы я отказался от своих детей, словно они, помет котят?» Из Вадима словно выпустили воздух, во взгляде, которым он наградил наставницу, большими буквами читалось разочарование, приправленное изрядной долей презрения. В помещении повисла гнетущая тишина, затем он продолжил. «Миледи, если вы хотите, чтобы между нами осталось что-то доброе, то пообещайте мне, что дети не будут отданы в ваши приюты, а вырастут в семьях, с матерями, зная, кто их отец, и с моей фамилией. Это ведь в ваших силах, и не смейте утверждать обратное. Я, по сути, был лишен всего этого и всей душой не желаю своим потомкам подобной участи. Я вернусь за ними, если не сдохну. Спрятать от меня вы их все равно не сможете. Вы верно заметили, я не смогу забрать девушек сейчас, да и не пойдут они со мной. Это все, да, хорошо, обещаю, клянусь Тейли», легко согласилась жрица. «Когда это будет?» Как правильно заметил ее ученик, шансы сдохнуть у него значительно перевешивают шанс остаться в живых, да и воды к тому времени утечет столько, что хватит набрать не одно море. Вариантов множество. Плохо, что неосторожным словом она разрушила народившуюся между нею и Вадимом родственную связь. Вряд ли когда землянин вновь пустит ее в душу, от этого было особенно больно. «А если они не захотят уйти с тобой, если это будет их осознанный выбор, я не буду настаивать, но мои условия должны быть соблюдены. Мне бы не хотелось обвинить вас в преднамеренной краже магического наследия». Не прощаясь, ученик покинул кабинет, а Тайгора еще долго размышляла над неоднозначным разговором. Вроде бы ничего страшного, но границы определены твердо. Ей четко указали рамки взаимоотношений, а ведь она хотела сама поговорить с Вадимом на эту тему. Почему же не решилась? Знала же, что он может пойти на поводу у эмоций. Вот и дождалась, кутаясь от пронизывающего ветра с моря, прорывающегося через узкую скальную щель, запирающую залив порт. Тайгора смотрела на Киону, накрытую облачной массой, и печально хоронила маленький кусочек своей души, оставшийся с учеником, который не простил ей ложь и обман. Через 5 минут маги открыли портал на Растон. Миледи, ступая в серебристое марево, не знала, что Вадим, усаживаясь напротив генерала, тоже думает о ней и жалеет, что поддался чувствам, но история не знает сослагательного наклонения. «О слухах предлагаю поговорить в другой раз», — улыбнулся Санин, с интересом рассматривая возмужавшего молодого человека. Орки сделали невозможное, за короткое время превратив простого, но не бесталанного парня в воина и убийцу, одним видом внушающего уважение и опасение. Готовясь к разговору, Александр Владимирович прочитал досье на Белова. Захлопнув папку, он испытал толику сочувствия. Молодой человек стремился стать врачом или колдомедиком, а вместо этого ему уготовили участь элитного убийцы и некроманта. Орки немного исправили ситуацию, но в силу специфики воспитания устранить перегибы не смогли. Теперь спецслужбы имеют то, что имеют, хотя, глядя на мозолистые костяшки парня, генерал пришел к мысли, что им повезло заполучить в свои ряды настоящего универсала. Кинув мимолетный взгляд на Элиэль, занявшую при нем некую должность секретаря, магической поддержки и детектора лжи в одном лице, Санин отметил огонек интереса к Вадиму, который вспыхнул в глазах неприступной эльфийки. Где-то глубоко внутри мелкий чертик, сидящий на задворках внутреннего я генерала, в предвкушении потер лапки. Пара белов, принцесса смотрелась бы совсем неплохо, да какое там неплохо, замечательно бы смотрелась. В свободное время однозначно стоило предпринять усилия для их сближения. Правда, в Хабаровске оставался мелкий мешающий фактор в лице Ирины, но тем интереснее будет интрига. Тем более, Александр Владимирович, вы не о слухах хотели со мной побеседовать, поддержал Санина Белов, соскальзывая с неприятной темы. Не скрою, ваше предложение, Вадим Михайлович, выглядит, я не побоюсь этого слова, шокирующим. Как вы себе представляете захват пирамид? Планирование операций подобного масштаба, товарищ генерал, не в моей компетенции. Со своей стороны готов оказать магическую и моральную поддержку. Вы хоть понимаете, чем это грозит России? Предполагаю, зато я прекрасно понимаю, чем это может грозить в будущем, если мы не предпримем никаких мер в настоящем, парировал Вадим. В докладе, который вы составили и с которым я имел честь ознакомиться, вы писали, что комплекс пирамид можно использовать как оружие. Вадим Михайлович, поясните, пожалуйста, что вы имели в виду. Если подойти упрощенно, то пирамиды – это гигантские аккумуляторы, накопители маны. Вы наверняка в курсе, что драконы при снятии осады Сартена использовали заряженные мегалиты. Об этом упоминается в так называемых современных хрониках, в них же приведены размеры камней. Теперь представьте и сравните размеры мегалита и пирамид, насколько мощь последних чудовищней. Комплекс защитных сооружений начали строить около 50 тысяч лет назад, его компоненты спиралеобразно охватывали всю планету. Завершить строительство древние не успели, произошло вторжение извне. Почему именно спиралеобразно? Задал вопрос Санин. А вы подумайте чуть-чуть. Вадим покрутил пальцем, изображая вращение волчка или утолщенного веретена. По глазам принцессы вижу, что она догадалась. Я не маг и не ученый, давайте без ребусов и загадок. Раздраженно бросил генерал. Поляризация и создание искусственного щита. Мана, как и эфир, двигается спирально. Спиральное расположение позволяло контролировать магоэфирные потоки. Как следствие, строители имели возможность управлять системой искусственных и природных порталов. Вы даже во сне представить себе не можете, какой силой они обладали. Как я понял, египетские пирамиды были возведены 25 тысяч лет назад или около того, эти даты никак не согласуются с теми цифрами, которые вы только что озвучили. 25 тысяч лет назад их восстановили. И кто же их разрушил? Генерал мимикой высказал нешуточный интерес. Удар был нанесен из космоса, просто ответил Вадим. Элиэль, потеребив на запястье браслет-артефакт с запасом маны, кивнула, как бы говоря, что не чувствует лжи. А вот этот факт в докладе вы забыли указать. Санин нахмурился. Вадим Михайлович, в следующий раз прошу не утаивать информацию. Это каким же оружием уничтожались пирамиды? Белов пожал плечами. Тем же, которым жахнули по Марсу, только по Земле его применяли точечно, а там вдарили со всей дури. Глупо считать каньон в долине Маринера естественным природным образованием. Также глупо списывать на игру теней марсианское лицо и обнаруженный на поверхности комплекс пятигранных пирамид. Я не говорю о прочих находках. Высокорослые атланты, некто иные, как потомки беженцев с четвертой планеты. Древние оставили достаточно изображений современной техники, чтобы сделать вывод. Нас посещали высокоразвитые цивилизации, которые приходили к нам не только из космоса. Как вы понимаете, защитный комплекс предназначался для предотвращения экспансии в первую очередь со стороны параллельных миров. Древнеиндийские трактаты, описывающие богов, их небесные колесницы, виманы и применение ядерного оружия – это звенья одной цепи. Мы не первые хозяева на Земле. Потомки атлантов передрались с гипербореями и уступили контроль над Северной Африкой пришельцам из другого мира. Это древние египетские боги, люди с головами шакала и кошки. Именно они почти восстановили пирамиды, но были выбиты с захваченных земель. Строй купсонов продолжили атланты, желавшие получить преимущество перед северянами. В конечном итоге они доигрались, захлопнув порталы к своим землям, которые колонизировали и освоили в параллельном мире. Государство атлантов располагалось там, а не на просторах Атлантического океана. Около 12 тысяч лет назад произошла смена магнитных полюсов планеты, вследствие чего закрылись проходы в магические миры, накачивающие нашу планету маной, и магия начала умирать. Ладно, это мне понятно. Нечто подобное говорил и предполагал Керимов. Я хотел бы уточнить про пирамиды. Что они могут? Помимо того, что я озвучил, можно нанести мощный магический удар по противнику, взорвать остров или вулкан, сжечь город, напустить болезни или проклятие на целый народ, а еще можно придать магические разрушительные свойства самому обычному с виду оружию. В накачанной энергии пирамиде с помощью специальных ритуалов можно изготовить меч-кладенец, способный одним взмахом лишить жизни сотни людей, или создать псевдоразумное оружие. Спектр применения пирамид очень широкий. Многое я упрощаю, многого не знаю. Во время ритуала мой дух прыгал скачками по 2-3 тысячи лет, цепляя информацию из прошлых эпох, и погрузился на 20 тысяч лет назад. Я смог запомнить некоторые знания, известные моим предкам. Многие события были искажены уже тогда, и 25 тысяч лет назад уже не знали и не помнили, кто строил планетарную защитную систему. Сохранились сведения и манускрипты в целом о системе, но практически ничего не осталось о строителях. Имелась обрывочная информация о войне в космосе и сражениях с пришельцами из параллельных миров. О переселении атлантов марсиан сохранились только отрывочные фрагменты. Как я подозреваю, переселенцы приложили немало сил, чтобы стереть из людской памяти свое неземное происхождение. Предки еще помнили Аму, но звезда Востока погрузилась в пучину океана. Многочисленные свары и разрушительные войны заставляли человечество откатываться назад. Планетарный катаклизм, последовавший за сменой полюсов, добил остатки цивилизации, в который раз люди начали с нуля. Верить мне или нет, решайте сами. Занимательно и познавательно. Ритуал возможно провести второй раз, задал вопрос генерал. Ради бога, но ищите себе другого добровольца. Я уже раз умер, и в загробном мире мне не понравилось. Что так, тело здесь, душа там, связь не разорвана. Висишь в нигде, и тебя никуда не пускают. Ни жив, ни мертв, как хахрен в рукомойнике, а потом тебе вламывают такого пенделя. Спасибо, я по горло сыт острыми впечатлениями. Ничего больше не хочешь добавить? Ничего о себе нового не узнал? Нет. Элиэль чуть качнула головой, отвечая на последний вопрос. Белов солгал. Ладно, я доведу твою информацию до президента. Санин задумался, постукивая костяшками пальцев по крышке стола. Кабинет, в который раз за день, заполнила тишина, взорванная неожиданным скрипом открывающейся двери. Я же просил не беспокоить. Генерал повернул голову к дверному проему, недобро сверкая глазами на полковника Морозова и застывшего за полковничьей спиной капитана-связиста, прижимающего к груди черный чемоданчик. «Товарищ генерал-лейтенант», — стрельнул взглядом в сторону молодых людей полковник. Санин посмотрел на Вадима и Элиэль. Парочка магов поняла пантомиму и тоже без слов покинула кабинет. «Ну, только что вышел на связь генерал-майор Ланцов». Связист установил устройство связи с дешифратором и вместе с Морозовым вымелся из помещения. Полковник плотно прикрыл за собой толстую звукоизолирующую дверь. «Чисто, можешь говорить, Игорь», — после ритуального приветствия сказал генерал. Через несколько секунд, потребных для дешифровки сигнала и приведения его к нормальному звучанию, сказывалась таки разная скорость временных потоков, изображение старого друга Санина разлепило губы. «Саша, Морган мертв, старику помогли, мля», — выматерился генерал. «Ты не в курсе, что именно мог вынюхать старый лис? Людей его масштаба просто так на свидание с предками не отправляют». «В курсе, на нашего связного вышли люди старика, ты их знаешь лично», — Санин кивнул. «Он много кого знал лично, возможно, и протеже Моргана мелькнули пару раз. Я их вытащил в центр, пришлось засветить порталы, но оно того стоило. Саша, все еще хуже, чем ты думаешь. Готовь обратный переход, я возвращаюсь». «Виктор, да». Илунд нежно сжал правую ладошку любимой женщины и, едва касаясь подушечками пальцев бархатной кожи, несколько раз провел по длинной линии жизни. «Что с нами будет?» «Не знаю», — ответил он, вдыхая сладкий аромат ее волос. «Нас до сих пор не съели. Будем надеяться, что русские не питаются красивыми женщинами». «Русские не питаются, а ты, а я питаюсь». Его рука легла на горячее бедро Марии и медленно поползла вверх, повторяя эволюции пятерни Виктора. Движущийся холмик под тонким одеялом постепенно добрался до женской груди, где в мужскую ладонь ткнулась твердая горошина соска. Девушка прикусила нижнюю губу. «Тут наверняка понатыкано камер, на нас смотрит». Мари шутливо шлепнула по расшалившейся конечности. «Я тщеславен», — выдохнул Виктор в маленькое ушко, прикрытое вьющимся локоном, и куснул аппетитную мочку. «Причем здесь твое тщеславие?» Мари приподнялась на локотке и посмотрела Виктору в глаза. «Представь, как они мне завидуют. Ты неисправим», — улыбнулась девушка, зардевшись. Повернувшись, Мари положила голову на грудь Виктора и замерла, слушая рокот гулкого там-тама, заменившего его сердце. «Мне страшно», — сказала она. «Еще 3 дня назад мир был совсем другим. Я знала, чего хочу и чего могу добиться от жизни, была уверена в завтрашнем дне и свысока поглядывала на дур, ловящих свое счастье. Все так изменилось. Ничего еще не закончилось», — вместо утешения ответил Виктор, прижимая девушку к себе. «Но я верю, что все будет хорошо. Интуиция подсказывает мне, что мы поступили правильно. Прости меня», — Генри был записным пройдохой с большой дороги, старик не глядя шагал по головам, но он редко ошибался в оценках, у Моргана было феноменальное чутье. «Мне кажется, он с самого начала знал, что заигрывания с русскими завершатся для него плачевно, но все равно пошел с ними на сотрудничество, потому что альтернатива показалась ему еще хуже. У старика были принципы, переступать через которые он счел невозможным». Виктор замолчал. Он был нерушимым столпом, незримой опорой и одним из кормчих американской политики, с пафосом сказала Мари. «Непотопляемый авианосец, который пустили на дно», — ёрнически ответил Виктор и получил кулачком под ребра. «Как думаешь, русские допустят нас к информации с флешек?» «Генерал Ланцев ничего не обещал, решение принимает Санин, а он будет утром. Потерпи до утра и постарайся, наконец, уснуть». Мари закинула на Виктора ножку и обхватила его грудь рукой. За несколько дней они стали безмерно близки друг к другу, их отношения перешагнули этап простых любовников, эпизодически встречающихся ради ночи секса. Не первый раз она ловила себя на мысли, что хотела бы видеть Виктора рядом постоянно. Была в Илунде одна немаловажная черта, приманивающая к нему женщин. Рядом с ним любая чувствовала себя, как за каменной стеной. Они слетались к нему, как мотыльки на светлый огонек, а он не замечал потуг хитрых искусительниц, старательно игнорируя заигрывания и прозрачные намеки. Хотелось верить, что он делал это ради нее. От этих дум в душе у Мари становилось теплее. Теперь у девушки совсем никого не осталось. Чужая страна, туманные перспективы. Единственная опора, он, маяк, который указывает кораблям путь в гавань. Оказалось, что русские владеют технологией не только межмировых порталов, они освоили и подпространственные перемещения. Мари никогда не была глупышкой, высшие оценки в школе и университете служили тому подтверждением. Сложить очевидные факты для нее не составило труда. Возможно, поэтому старик согласился стать партнером генерала Санина. В руках русских было самое страшное оружие после атомной бомбы, а возможно, оно затмило собой и бомбу. Ракеты остались в прошлом, русским было достаточно открыть маленькое окно и подбросить заряд в овальный кабинет Белого дома, никакая ПВО, никакая программа СОИ не спасет от портала. Исчезло само понятие подлетного времени. Генерала Санина на месте не оказалось. Связный, адрес которого и пароль оставил Морган, вышел на генерала Ланцова. Выбора, с кем из русских контактировать, у Марии Виктора не было, Им на пятки наступали ребята из Анпы и Лэнгли. Пару объявили в федеральный и международный розыск, инкриминировав ограбление банка с убийством сотрудников полиции и пятерых гражданских. По всем каналам в новостных блоках крутили их фотографии и кадры, якобы снятые камерами видеонаблюдения в одном из филиалов Ситибанка, где парочка грабителей, похожих фигурами на Виктора и Мари, расстреливают из автоматов наряд полиции и банковских служащих. Озвучили даже похищенную сумму – 10 миллионов. Они теперь самые знаменитые грабители за всю историю Соединенных Штатов, награда за живых или мертвых налетчиков, а также за сведения об их местонахождении составила шестизначную сумму. Виктор нисколько не сомневался, что криминальные круги тоже получили заказ на их головы, тем паче охотникам за головами маячила перспектива завладеть и бумажками, которые парочка вынесла из банка, так что выбирать им не приходилось. Генерал Ланцов моментально вник в ситуацию. Беглецы не успели удивиться, как оказались на территории подземного научного комплекса, расположенного где-то в лесах бескрайней России. Мари передала генералу свою флешку, экземпляр Виктора пока остался в наручных часах. Им выделили типовую квартиру для семейных сотрудников центра. Две комнаты, ванная и маленькая прихожая, большая плазменная панель на стене в комнатке, игравшей роль гостиной, широкая двуспальная кровать в спальне. Квартира располагалась на -6 уровне, так что при всем желании выбраться оттуда самостоятельно они не имели никакой возможности. В скорости горничная принесла несколько комплектов белья и обуви, включавших в себя все, от носков до спортивных костюмов, подобранных по размерам молодых людей, показала столовую, питание бесплатное, ткнула в схему расположения, на хорошем английском языке объяснила, как добраться до развлекательно-спортивного центра, после чего дала список телефонов и удалилась. Пара оказалась предоставлена сама себе. Мари грешным делом думала о допросах, о следователях русских спецслужб. Ничего этого не было, только через 3 часа после предоставления бывшим гражданам США временного угла их посетил посыльный от генерала Ланцова и сообщил, что Санин будет утром, и он решит их дальнейшую судьбу. Либо им настолько доверяли, либо... Но о последнем не хотелось думать.